Он уже не сознавал ничего. Голову наполнил какой-то белесый туман. И оставалось лишь ощущение времени, которое течет, течет, и ничего не происходит. Потом словно что-то щелкнуло у него в мозгу, и он услышал слова, произнесенные шепотом, но с какой-то удивительной четкостью. «Старик с ума сойдет!» Он поднял глаза и сначала разглядел лишь залитую солнцем палубу, а над палубой расплывчатые дрожащие пятна лиц. Потом лица стали видны яснее, матросы смотрели на Мессона. Тут он вспомнил, что Джимми умер. Опустил глаза, посмотрел на лежавшую у него на коленях голову и стал потихоньку звать «Джимми! Джимми! Джимми!» И снова его обступил тот же белесый туман. Панический страх охватил Мессона. Он попытался поднять голову и уловить взгляды матросов, но все окутывала какая-то мерцающая дымка. Все расплывалось перед ним бледными, смутными пятнами, и напрасно Мессон старался пробиться сквозь эту пелену. Наконец из тумана выплыли устремленные на него глаза, и важнее всего было не упустить их вновь. Он знал, что не смеет, не должен упустить их из виду. Не глядя, ощупью он опустил голову Джимми на палубу, поднялся с колен и шагнул к матросам. Затем остановился в двух шагах от них и спросил бесцветным голосом, кто это сделал. Он стоял перед матросами, сутулясь, с безжизненно повисшими вдоль тела руками. Глаза его блуждали, а рот был полуоткрыт, словно он не владел мышцами челюсти. Кто-то еле слышно выдохнул. «Барт, за что?» — спросил Мессон все тем же бесцветным голосом. — За то, что он обрызгал его водой. Тут лицо Мессона, обычно холодное и замкнутое, как-то обмякло. Это больше всего поразило матросов. Мессон переспросил так же невыразительно, вяло. — За то, что он его обрызгал? Потом снова глаза его потускнели, и он машинально произнес все тем же беззвучным голосом. Какой ужас! Какой ужас! Какой ужас! Он бормотал эти слова, как несмолкаемое надгробное причитание, и, казалось, язык плохо повинуется ему. «Эх, дьявол!» — вырвалось у Джонса. «Не могу я этого выносить!» «Может быть, что-нибудь нужно сделать?» — спросил Бакер. Чувствовалось, что он задал этот вопрос с единственной целью — прервать причитание Мессона. Мессон медленно поднял на него глаза. «Сделать!» — как эхо, — повторил он. Внезапно он выпрямился. Лицо его приняло замкнутое, непреклонное выражение. Расправив плечи, сделав положенный по уставу полуоборот, он прошел мимо тела, даже не сдержавшись возле него, и направился к люку. Матросы глядели ему вслед. В эту минуту на корме раздался зычный крик Барта. «Мистер Босуэлл!» «Если не ошибаюсь, работа стоит!» Босуэлл, квадратный, приземистый, краснорожий, выскочил на палубу, будто чертик из коробочки, и, рыча как пес, бросился к матросам, награждая то одного, то другого ударами линька. Рев и проклятие длились целую минуту. Но тут Босуэлл вдруг заметил у своих ног тело Джимми и перестал вопить. Не прошло и 10 минут, как он приказал Джонсону вылить на голову Юнги ведро холодной воды, и вот уже жирная черная муха жужжанием кружит над зияющей раной на том месте, где раньше был нос, а глаза успели остекленеть. Босуэлл вытянул вперед свою широкую курносую физиономию. Видно было, что он еще не понял, что же произошло, но, повинуясь чутью, опережавшему неповоротливые мозги, уже насторожился. Матросы молча мыли палубу. Ни единого взгляда в сторону боцмана, ни ворчани. Но Босуэлла не так легко было обмануть. Спокойствие матросов таило в себе угрозу. Недаром они как будто чего-то ждали. «Отлично, Босуэлл!» Раздался позади голос Барта. «Значит, вы тоже решили отдохнуть?» Босуэлл задрожал, как пес под хлыстом хозяина, но в то же время облегченно вздохнул. За его спиной высилась, как цитадель, громада в целых 6 футов 7 вершков. Сам капитан Барт. — Капитан, — пробормотал он, — Юнга умер. — Сам вижу, — ответил Барт. Он повернулся к матросам, обвел их взглядом и проговорил со своим обычным спокойствием. — Прикажите бросить тело в воду. — Без отпевания, капитан, — ошеломленно взглянул на него Босвелл. — Вы, кажется, слышали мои слова, — обрезал Барт. — Босвелл, низенький, всего по грудь капитану, вскинул глаза и, увидев его ледяное лицо, понял. Барт хочет вызвать мятеж, чтобы задушить его в зародыше. Босуэлл повернулся к матросам и прорычал. — Хант, Беккер, бросьте тело в воду! Прошло несколько секунд. Беккер продолжал скрести палубу, словно не слышал приказа. Великан Хант сделал было 2 шага в сторону Босуэлла, переваливаясь на ходу, как медведь, но коротышка Смэдж, прошмыгнув за его спиной, шепнул. — Делай, как Беккер. — Не ходи. И Хант недоуменно остановился, глядя крошечными глазками из-под красных воспаленных век то на Беккера, то на Босвелла. Лицо Барта вдруг застыло, как бронзовая маска, в непередаваемом выражении презрения. Скрестив на груди руки, вскинув голову, он прочно стоял на широко расставленных ногах. Неподвижный, как башня, он с высоты своего роста наблюдал возню всех этих людишек, отданных в его полную волю. — Ну, мистер Босуэлл, — спокойно произнес он. Босуэлл бросился на Ханта и стал стегать его леньком. Хант, славившийся среди матросов своей покорностью, недостаток воображения мешал ему ослушаться начальства. Еще ни разу не подвергался такой экзекуции, он даже не шелохнулся под градом ударов, а его тупой, бесцветный взгляд медленно переходил от Босуэлла к капитану, от капитана к матросам. Босуэлл бил наотмашь, но удары не достигали цели. Ему самому казалось, что он стегает тюфяк. — Капитан! — раздался вдруг чистый голос лейтенанта Парсела. — Не разрешите ли вы мне прочитать молитву над телом Юнги, прежде чем его кинут в море? Слова эти прозвучали так, будто на палубу упала молния. Даже Босуэлл перестал бить Ханта. Парсел стоял перед Бартом, до нелепости маленький и хрупкий, и, казалось, этот юный барабанщик вышел из рядов и встал у подножия крепости и требует ее сдачи. Барт ответил не сразу. Матросы с изумлением глядели на прекрасное, бледное, строгое лицо Парсела. Они знали, что Парсел — человек верующий, но никто не ждал от него такой отваги. — Мистер Парсел, — проговорил Барт, — я дал приказ бросить тело в море. — Да, капитан, — вежливо подтвердил Парсел. — Но это противоречит закону. — Закон на корабле — это я. Безусловно, капитан, вы на борту единственный хозяин после Бога. — Я отдал приказ, мистер Парсел. — Да, капитан, но нельзя допустить, чтобы Джимми покинул этот мир без упокойной молитвы. Среди матросов послышался одобрительный ропот, и Барт, повернувшись, уставился на смельчаков. — Мистер Босуэлл, — произнес он после недолгого молчания, указав пренебрежительным жестом на 3-го помощника, — этот человек — мятежник. Он подбивает матросов к бунту. Арестуйте его, отведите в нижний трюм и закуйте в кандалы. — Я протестую, капитан, — проговорил Парсел, не повышая голоса. — Заковать в кандалы офицера значит грубо нарушить закон. — Если этот человек окажет сопротивление, мистер Босвелл, — продолжал Барт, — примените силу. Босуэлл стоял в нерешительности, и на его багровой, широкой, с доброй йоркширский окорок физиономии выразилось смущение. Он медленно приблизился к Парселу и неловким, даже каким-то мягким жестом взял 3-го помощника за локоть. Казалось, он сам испуган этим святотатством. Впервые в жизни он осмелился поднять руку на офицера. — Пойдемте, лейтенант, — пробормотал он, — и со стыдливым, почти комическим выражением добавил: «Пойдемте, пожалуйста». Барт не стал дожидаться, пока Парсела уведут в трюм. Он шагнул вперед, подошел вплотную к Ханту и стукнул его кулаком по скуле. Стукнул без злобы, пожалуй, даже снисходительно. Хант рухнул на палубу. Матросов потряс разительный контраст между невинной зуботычиной, доставшейся на долю Ханта, и тем мощным ударом, которым он уложил Джимми. — Смэдж, Маклеод, — скомандовал Барт, — бросьте тело в море.